Глава вторая. «Диана, это Ярослав Борисович Вольский», — представляет гостя Алексей. Несколько лет подряд он был моим заместителем, но полгода назад из-за проблем с поставщиками стал директором новой компании, моей собственной. Приятно познакомиться. Быстро беру себя в руки и протягиваю ладонь. Получается вполне спокойно, без тряски и паузы, будто я не догадываюсь, кто передо мной. Якобы не узнаю в мощной фигуре, светлых волосах, прямых линиях подбородка, носа и бровей знакомые черты. Такие яркие, какие генетически передаются лишь близким родственникам, сыновьям, внукам и изредка племянникам. «Диана Дмитриевна», — произносит Вольский. «Алексей рассказал, что у него есть партнер, однако я не ожидал, что им окажется такая красивая женщина». Взгляд карих глаз безостенчиво скользит по моим ногам, костюму и лицу. Он не раздевает. Нет ощущения липких пальцев на обнаженной коже. Но это и не восторг. Скорее, оценка. Так оценивают лошадей перед скачками и породистых сук, перед тем, как купить щенка. «Спасибо за комплимент». Тяну уголки губ еще шире. Плевать, что от подобной улыбки уровень моего интеллекта в глазах Вольского упадет до плинтуса. Мне все равно, что подумает Алексей. Сейчас гораздо важнее не выдать своего состояния. Оно слишком далеко от нормы. 2 года я не получала никаких вестей о Климе Хованском. Знала, что с него сняли все обвинения и выпустили из тюрьмы, но, как ни пыталась, так и не смогла найти номер или актуальную электронную почту. Общие знакомые делали вид, что не знают меня. Сестра Клима внесла мой телефон в черный список. А дом, в котором мы жили, оказался продан. Нас словно не было. Ни голодных поцелуев, ни сумасшедшего секса, ни любви, в которую я так быстро поверила. Не осталось ни одной ниточки. Сейчас же прямо передо мной стоит более зрелая копия Хованского. Тот самый дядя Ярик. Добрый родственник, который в свое время вытянул Клима и его сестру из детского дома. Ярослав Борисович Вольский. Мой новый и самый ценный клиент. Мы раньше не встречались. Он задумчиво склоняет голову на бок. Похоже, от Вольского не укрылось мое замешательство. Вы бы меня запомнили. Включаю на полную циничную стерву. И пока дядя Ярик восхищенно хмыкает, прохожу вглубь кабинета, устраиваюсь в гостевом кресле. В игру вступает Алексей. Он подробно описывает возможности нашей компании, показывает фотографии с результатами отделочных работ и делится главными цифрами. Раньше всем этим занималась исключительно я. На Алексея был контроль и аналитика, но с появлением маленькой Ники рабочие вопросы отошли на второй план. Мой внутренний трудоголик научился закрывать рот и делегировать полномочия, а Алексей из исполнительного зама превратился в руководителя. Настолько хорошего, что сейчас нет необходимости как-то дополнять. Изображая мебель, я наблюдаю за скупыми эмоциями Вольского, глушу странную тревогу, которая то сжимает, то отпускает горло, и пытаюсь понять, какого черта именно теперь, когда я наконец смирилась со своей потерей, прошлое постучало в настоящее. Ответов, конечно же, нет. К концу переговоров, удовлетворенный качеством наших работ, Вольский сообщает, что его юристы вскоре пришлют договор. Он прощается с Алексеем и целует мою руку. От короткого прикосновения по коже ползут мурашки, но я снова цепляю на лицо маску радушной и глуповатой партнерши по бизнесу. Теоретически это должно ослабить мужской интерес. Вольский не похож на закомплексованного мужлана, который, как амулетами от сглаза, обвешивается силиконовыми пустышками. Только зря надеюсь. Все идет не по плану. «Диана, у меня сейчас обед. Не хотите составить компанию?» Ярослав дольше, чем положено, задерживает мою руку в своей. «Сейчас лишь 12. Боюсь, для меня слишком рано». «А для кофе? Я знаю неплохое место недалеко от этого офиса. Там готовят чудесный эспрессо. В медных турках. На песке». Настойчивостью дядя Ярик все сильнее напоминает своего племянника. Такой же бульдозер без задней передачи. «Если только кофе». У меня нет никакого желания распивать кофе с этим мужчиной, но выяснить правду все же нужно. Тогда с ловкостью факира Вольский устраивает мою руку на сгибе своего локтя и по-хозяйски распахивает дверь кабинета. Прошу.